В городе было почти знойно. Дома я принял душ, сделал из 5 яиц глазунью, и она оказалась такой же, как и утром. У меня оставалось еще уйма времени, и по дороге к издательству я купил 2 бутылки румынского шампанского, коробку марокканских сардин, халу и килограммовую банку маринованных слив. Покупки я сложил на заднее сиденье. Мне было хорошо, что они есть и лежат там. Я поехал с недозволенной скоростью и у подъезда издательства увидел Лозинскую. Одну. Она оглянулась по сторонам и сухо сказала мне издали, что Вера Ивановна выйдет позже. «Вы не могли бы проехать немного вперед, за угол?» Я сказал ради бога и поехал вперед, за угол. За угол. А она пошла вслед за мной по тротуару. У нее был какой-то надменно-брезгливый вид, и я подумал, что она, наверное, горда и глупа, как цесарка. Мне стало жаль обещанного ей снимка Хемингуэя, любого. Но тут уже ничего нельзя было поделать, и оставалось только гадать, какой из них она выберет. За углом я остановился и стал ждать, загодя приоткрыв переднюю дверцу, но она подошла к Росинанту с моей левой стороны, и вид у нее был по-прежнему надменный. «Понимаете, товарищ Киржун, я не посчитал и нужным сказать в свое время Вере Ивановне, что вы помогли мне однажды», — сказала она смущенно и насильно. «А, подвести матрас», — догадался я и не стал выходить из машины. «Ну да», — недовольно сказала она. «Поэтому ваше обещание подарить мне снимки Хемингуэя, которые я будто бы уже видела, прозвучало для нее немного странно». «Я просто обмолвился», — сказал я. «Вы их заметили только теперь. Это вас устраивает?» «Но ведь вы сказали, что я видела снимки раньше. Их нельзя повернуть обратной стороной, чтобы они просматривались через стекло». «Пожалуйста», — сказал я. «Но каким образом я узнал, что они вам понравились? Вы, значит, сказали мне об этом?» «Да. Это было, допустим, 3 дня тому назад. Я вас случайно встретила в городе». «Не получается», — сказал я сочувственно. «Я ведь только вчера вечером вернулся с озера, и мы встретились с вашим Владыкиным на помойке. Забыли?» «Ах, да! Какой все же общительный у вас характер!» — досадливо сказала она. «Разве нельзя объяснить вашей подруге, почему иногда об одном скажешь, а о другом умолчишь?» — спросил я. Она искоса и как-то пытливо посмотрела на меня, но сказать ничего не успела, потому что к машине подходила Вера Ивановна. Я вышел на тротуар и распахнул обе дверцы машины, переднюю и заднюю. Кому, дескать, где нравится, и, может, из-за того, что позади неприкрытые откровенно лежали бутылки, обеим женщинам понравилось первое сиденье. Тогда у них произошла короткая заминка. Они мягко столкнулись и молча отступились от дверцы, ожидая одна другую. Но вторичного столкновения не последовало. Вера Ивановна порывисто села сзади, а я немного повозился у радиатора, чтобы скрыть лицо. «Нам обязательно ехать через центр?» — это спросила меня Лозинская, обыскивающе оглядев улицу. Она до такой степени съежилась на сиденье, прижавшись к дверце, что на нее было жалко смотреть, и я подумал, что ей лучше бы не ехать или пересесть к Вере Ванне и спрятаться там за гирляндой одуванов. Центр я миновал окольными переулками и ехал как при погоне, заглядывая в зеркало. Мне передавалась тревога соседки по сиденью. «Что вы там видите?» — беспокойно спросила она, как только мы выбрались за город. Я сообщил, что сзади нас на дороге никого нет. «А кто там может быть?» Неискренне, как мне показалось, удивилась Вера Ванна. «Не знаю», — сказал я. «Просто мне не нравится, когда тебя настигает какая-то машина». «Почему?» «Тогда у меня пропадает ощущение независимости, а от этого порывается связь с миром», — сказал я. «Господи, Антон Павлович! Вы думаете, что с нами обязательно разговаривать так умно?» — засмеялась Вера Ванна. Ей там было, видать, хорошо среди одуванов и бутылок. Лозинская выпрямилась на сиденье и, взглянув на меня черными, озорно косящими глазами, спросила почти с вызовом. «Так какую же фотографию Хемингуэя вы мне пожертвуете, товарищ Киржун?» «Любую, товарищ Лозинская», — сказал я. «Даже обе». «Отлично, я не откажусь. А зовут меня, между прочим, Ириной Михайловной». Я убрал с педали правую ногу и шаркнул ботинком по полу машины. Росинант неуклюже подпрыгнул и завилял, но я тут же перевел его на прежнюю скорость. В лесу над ручьем и в самом деле запоздало цвела черемуха, и предвечерне грустно ныли горлинки, и перебойно яростно били соловьи. Сам ручей был с гулькин нос, но вода в нем светилась опалово и настойно, как июльский мед, и у песчаного дна то и дело вспыхивали сизые молнии не то форелек, не то пескарей. Тут все понуждало к молчанию, хотя бы к недолгому. И я боялся, что женщины сразу же начнут ломать черемуху и восторгаться землей и небом, но этого не случилось. Они, притихши, постояли возле машины, потом как-то крадучись и тесно пошли вглубь леса. Я разостлал на траве палатку и разложил на ней угощение и оба спасательных круга от лодки, чтобы сидеть женщинам. Круги были заляпаны подсохшей чешуей подлещиков, и я припорошил их головками одуванов от той своей гирлянды и против каждого положил по букету черемухи. Со стороны из сумеречных кустов, где я собирал валежник для костра, стол выглядел изысканным и пышным, потому что круги казались как золотые венки или чаши. Стол был хорош, только ему не хватало для законченной асимметрии третьей бутылки. Я разжег костер и пошел искать женщин. Они, притихшие, порзень, стояли на берегу ручья под купой черемухи. Вверху над ними гремели соловьи. И я остановился меж двух ракит и оттуда сказал, как из дверей старинной гостиной, что кушать подано. К столу мы подступили молча. Вера Ивановна рассеянно оглядела его и присела на круг, томная и отсутствующая, прикрыв ноги черемушным букетом. Наверное, опасалась комаров. Круг запел под ней внезапно, нежно, чисто и переливчато, как утренний жаворонок. Из него выпала резиновая затычка. Он пел и постепенно обмикал под Верой Ванной. А она, парализованная и беспомощная, мученически взглядывала то на Лозинскую, то на меня и вскрикивала тонко и погибельно. «О, Боже мой! Что там такое? О, Боже!» Я не успел ни помочь ей встать, ни объяснить причину звучания круга. На Лозинскую тогда обрушился приступ безудержного изнурительного смеха. Она ничком упала на палатку, обняв голову руками. Наверное, не хотела ничего слышать и видеть, и я захохотал вслед за ней. Было невозможно ни удержаться, ни подумать о неуместности такого своего поведения, потому что тогда возникал облик Веры Ванны, сидящей на круге, и становилось еще хуже. Смех двоих над третьим обиден. Тут создается своеобразная цепная реакция, и я так же, как и Лозинская, не мог стоять на ногах и не хотел ничего слышать и видеть. Когда нам полегчало, Веры Ивановны за столом не было. Мы обнаружили это одновременно и разом поглядели в сторону шоссе. «Очень глупо», — сморенно сказала Лозинская. «Вы совершенно, извините, невоспитанный человек. Совершенно». В ее куцей вороной челке застрял одуван прямо над лбом, а на ресницах висели большие зеленые слезы. Она вот-вот готова была прыснуть. Я согласился насчет своей невоспитанности, но предположил, что Вере Ивановне не следовало так суетиться. «Суетиться? Ха-ха-ха! Она зря обиделась», — сказал я. «Это больше не повторилось бы». «С кем?» «С кругом», — сказал я. «Все дело в прочности затычки». «Все дело в непрочности вашего воспитания, сударь». «Взять и разразиться над дамой таким пошлым хохотом». «Веру Ивановну нужно сейчас же догнать и уговорить сесть в машину, слышите? И ведите себя, пожалуйста, при этом серьезно». «Конечно», — сказал я. «Но вам тогда надо будет сесть сзади, чтобы я вас не видел. Вы вся набита смехом. Снимки заберите сейчас». «Оба? А вам не жаль будет?» «Потом, возможно, а сейчас нет. И уберите, пожалуйста, со своей головы одуван, а то Вера Ивановна решит, что это я вас украсил», — сказал я. Она осторожно и опасливо, как пчелу, высвободила из волос одуван и оставила его на ладони. Узкой и маленькой, отсвечивающей какой-то хрупкой голубизной. Я принялся разорять стол, а она взяла свой букет черемухи и пошла к ручью. Там по-прежнему курлыкали горлинки и били соловьи, и она притулилась на корточке возле ручья, по-детски выстрочив колени и плечи, и былинку за былинкой стала опускать на воду черемуху, уплывавшую от нее белым рассеянным косяком. Я все это проследил и стал ждать ее в машине, положив снимки на заднее сиденье. А когда она пришла и села там, спросил, о чем было гадание над ручьем. В зеркале мне было видно, как она поочередно подносила к лицу снимки, дольше всего задерживая взгляд на том из них, где Хемингуэй был в лодке, и глаза ее при этом косились к переносью, и мне казалось, что она готова заплакать. «Так о чем же вы гадали над ручьем?» — повторил я настойчиво. «Гадала я? У меня, Антон Павлович, давно все предрешено, без гадания». Она проговорила это как ребенок, когда его заступнически утешают, а ему трудно забыть обиду. Я хотел посоветовать ей спрятать снимки, но вместо того, совсем неожиданно для себя, спросил, сколько ей лет. «Мне?» «Уже 31», — сказала она. Я завел мотор и поехал к шоссе на первой скорости, стараясь миновать ухабы и корни сосен. Веру Ивановну мы увидели, как только выбрались на шоссе. Она шла к городу, далеко уже, крепкая и ладная, как ступка, клонясь вперед и неколебимо глядя перед собой. Перед тем, как настичь ее, я спросил у Лозинской, как мне поступить, извиниться за одного себя или за нас обоих, и она сказала, наверное, за обоих. «А за круг тоже?» «Нет-нет». «Она тогда совсем обидится». «Мы лучше подойдем к ней вместе». «Господи, я ведь не хотела ехать, но она настояла. А теперь вот...» «Круг запел бы и без вас», — сказал я. «Вы представляете, как это было бы дико, смеяться мне одному?» «Вы бы не смеялись. Виновата ведь я». «Много вы знаете обо мне», — сказал я. «В детприемниках ведь не учили этики поведения». «В детприемниках?» — удивленно спросила она. Мы в это время догнали Веру Ивановну. Потому как чинно ступала она по асфальту шоссе, можно было заключить, что легкое примирение между нами невозможно. У Лозинской был растерянный и беспомощный вид. Я сказал ей, чтобы она оставалась в машине. Тогда, возможно, все обойдется благополучно. На меня Вера Ивановна не взглянула и не сбилась с походки. Я покаянно извинился за свой дурацкий смех, затем заступил ей дорогу и встал на колени, раскинув руки. — Вы что, успели напиться? Перестаньте поясничать, — сказала она. У меня, по-моему, был чересчур серьезный вид, потому что я не мог не подумать тогда о том, как будут выглядеть мои брюки, когда я поднимусь с размякшего от дневного солнца асфальта. — Садитесь в машину, сейчас же, — сказал я не очень учтиво, решив, что ее интеллектуальная меблировка не шибко богата, раз ей чуждо всяческое чувство юмора. — Интересно. «А что будет, если я не сяду?» — не без опаски спросила она, но я в это время поднялся с коленей. На брюки и в самом деле налип клейкий пыльный гудрон, и его рваные круглые пятна были похожи на витошные заплаты. Я попытался было сковырнуть их щепкой, но Вера Ивановна решительно оттолкнула мою руку, по ее мнению. Это надо смыть сперва теплым раствором лимонной кислоты, а после отпарить под утюгом густым раствором чая. «Китайского или цейлонского?» — спросил я. Она считала, что лучше всего такие пятна отпаривать грузинским чаем через холстину, но ни в коем случае не пользоваться вафельным полотенцем. «Что, у меня не найдется дома куска холстины?» «Я сказал, что, может, и найдется...» Взял ее под локоть и повлек к машине. Локоть у нее был горячий, потный и пухлый. И мне подумалось, что румынское шампанское ей пришлось бы сейчас очень кстати. «Ты только глянь, Риш, что он с собой сделал?» — сказала Вера Ивановна Лозинской о моих брюках. «Я думаю, что чаем отпарится, правда?» Не то мне, не то ей Лозинская благодарно сказала, что, конечно же, отпарится. И они сели вместе на заднем сиденье. Было еще сравнительно рано. Солнце только что свалилось к горизонту, и мы вполне смогли бы успеть выпить шампанское, но меня слаженным дуэтом попросили ехать в город. Я поехал медленно, и мне все время хотелось заглянуть в смотровое зеркало на Лозинскую. Мол, я же говорил вам, что все обойдется. Она, наверное, догадалась об этом, и, боясь, что я вот-вот как-нибудь нанесу ущерб самолюбию Веры Ивановны и делу мира, неожиданно и деловито спросила меня, что я намерен делать со своей рукописью. Я пропустил обгонявший нас грузовик и сказал, что съем ее с марокканскими сардинами под румынское шампанское. «А вы не поясничайте. Я ведь спрашиваю серьезно, с чуть заметным нажимом на слове «не поясничайте», — сказала Лозинская. — Почему бы вам не послать ее в журнал? — В октябрь? — спросил я. — Нет. Для этого издания ваша вещь не подойдет. Она ведь бессюжетна, сентиментальна и в то же время, как бы это сказать, местно не заземлена, что ли, понимаете? А кроме того, у вас там сквозит какая-то «Тайная неприязнь к цветным», — заметила Вера Ивановна. «Можно сказать «цветной»?» — спросила она у Лозинской, но та не знала сама. «Я сказал, что никакой неприязни к темнокожим в моей повести нет. Просто, — сказал я, — они показались мне ленивыми и попрошайными. Но в этом ведь виноваты колонизаторы, не так ли?» «Конечно, они». — живо сказала Лозинская, а я тогда глянул в зеркало и встретился там с ее острыми черными глазами. — Повесть надо послать в какой-нибудь молодежный журнал, — проговорила она мне в зеркало. — Только без этих красочных обложек и огоньковских букв, понимаете? Я кивнул и до предела сбавил скорость у Росинанта. На въезде в город они решили выйти. Я хотел им сказать, что страх — это наследие рабов и груз виноватых, но слова эти показались мне слишком книжными, и пришлось промолчать. Мы расстались дружески, но не очень весело, и я пообещал им сохранить шампанское до другого раза, а Вере Ванне сказал, что проделаю с брюками все, что она советовала. Дома, как и вчера, на меня напала тоска, и прошедший день предстал передо мной убогий событиями, прожитый бесцельно и нелепо. В памяти от него ничего не осталось, кроме разве потешного пения круга под этой глупой Веры Ванной. Я не мог ответить себе, зачем мне понадобилось приглашать этих женщин в лес, тратиться на вино, распускать павлином хвост перед ними. И снимки подарил, и брюки испортил. А Лозинская, конечно, замужем. Иначе на кой черт ей понадобился бы двуспальный матрас? Я опять вымыл пол, опять подсчитал остатки денег и долго пытался вернуться в сегодняшнее утро, но из этого ничего не получилось. Дом уже спал. В нем не светилось ни одного окна, когда я спустился со своего четвертого этажа. Прямо над двором отшибно-костерным огнем мерцала какая-то большая лохматая звезда, и фары Росинанта лучились больным красноватым отсветом. Я открыл багажник и достал оттуда две бутылки и снеть. Я не знал до этого, что замок у багажника издает такой отвратительный ржаво-скрежещущий звук, если крышку опускать тихо, а не хлопком. Звук этот сразу заставил меня оглянуться на окна дома, и к подъезду я пошел на носках ботинок, как вор. Я боялся почему-то Владыкина. В шампанском чувствовался привкус горелых слив, и пахло оно болотом. Работу я стал искать на второй день. За неделю я побывал в двух редакциях газет, в областном управлении культуры, в радиокомитете и еще в трех просветительно-деловых облконторах. Может, от того, что мне не хватало уверенности в себе, а, возможно, и по другой причине. Ну, какое им собачье дело до меня? Я держался с кадровиками напряженно и неестественно. Не мог сесть на предлагаемый стул, на вопросы отвечал отрывочно и почему-то хрипло, и руки зачем-то держал за спиной. Самой трудной минутой был уход, преодоление тех самых трех или четырех шагов от стола до дверей, когда ты знаешь, каким взглядом провожают тебя неудачливого просителя, в спину, когда ноги плохо слушаются, а руки пора убирать не то в карманы, не то опускать по швам. В этих случаях меня выручал Росинант, стоявший у подъезда. Я нырял в него и некоторое время сидел расслабленно и тихо, проникаясь к нему как к живому существу чувством благодарной признательности за его безопасность, преданность и верность. В те дни я жил непрекаянно и отчужденно, рядом с занятыми людьми мне становилось беспокойно, почти стыдно за себя, неполноценного и праздного. И в магазин я ходил раз в день, рано утром, когда там бывали одни домохозяйки да пенсионеры. В промежутке между поисками службы я придумывал себе различные дела по квартире. Мыл и мыл пол, протирал стекла окон, потом уходил к Росинанту и возился с ним. Ему полагалось еще пройти километров 600 до очередной смазки, но я все же решил съездить на профилактическую станцию. В конце концов, он же безязыкий, он же не скажет, когда и что ему хочется. Был ранний, низенький и хмурый субботний день. На набережной светло и чисто цвели каштаны, и под ними гуртились подростки с рюкзаками и с большими новыми гитарами. Рюкзаки они держали в руках, а гитары за спинами, Для этого к ним были приспособлены шпагатные лямки помощи. Ребят следовало бы подбросить за город, или куда они там собирались, но для Росинанта их было слишком много. На профилактической станции я оказался третьим. У запертых железных ворот стоял задрипанный запорожец, а за ним Волга. Владелец ее приплюснуто ник за рулем, и мне виднелась лишь его свечно-желтая бритая голова на короткой шее, сдавленной стоячим воротником кителя военного времени. Волга была далеко не первой свежести, но без единой царапины, с пронзительно колючим блеском бампера и благополучно уверенной осадкой, насплошь засланная внутри дорогим ворсистым ковром. Все в ней — сыто-кастрюльная голубизна, свободный от какой-либо поклажи простор углубления за задним сиденьем, сквозной малиновый жар хорошо вылизанных стекол задних фонарей, глубокий и резкий протекторный рисунок на колесах. Все говорило о том, что эта машина сама ездит на хозяине, а не он на ней. И это почему-то раздражало и звало к отпору. У меня было сильное желание взять и плюнуть на лунно-сияющий колпак этого чужого колеса, в котором я, проходя мимо, отразился далеким, уродливым карликом. Обладатель запорожца был маленький рыжий паренек с ярко-голубыми глазами под белыми ресницами. Он сидел на корточках перед носом своей машины и перочинным ножом соскребал с фары известковую блямбу, похожую на восклицательный знак. «Грач, наверное, обделал», — свойски сказал он мне. «И так, понимаешь, прилипло, ну, прямо силикатный клей. А я и не видел. Не знаешь, кто нынче на смазке, Мишка или Володька?» Я не знал. «Хорошо, если б Володька, а не тот курвиц. Понимаешь, принимает гад в лапу, помимо квитанции, а в масленке обязательно набьет какого-нибудь дерьма за место солидола. А она же не пожалится. Она же, небось, молчит», — показал он на моего Росинанта. Я сказал, что еще как, мол, молчит. — В том-то и дело. Такой зловредный халтурщик прямо злость берет. В прошлом году он мне отработанное масло засобачил в мотор. По рублю литр. Его тогда ни на колонках, ни тут не было. А машина ведь не скажет. Она же не моя, правда? — Конечно, не моя, — сказал я. Тогда какого же хрена он так делает? Я подумал о своем недавнем желании плюнуть на чужое благополучное колесо и предположил, что Мишка-смазчик, возможно, поступает так из чувства святой пролетарской мести имущим. «Ну, тоже мне нашел имущего». «Не то о себе, не то обо мне», — сказал рыжий брезгливо. «Вот кто имеет машину, понял?» Жестко. Но вполголоса проговорил он, кивнув на Волгу. «Ни черта он не имеет! Это она его имеет!» Нарочно громко сказал я. Собеседник мой засмеялся и погладил своего запорожца, как гладит послушного и веселого щенка. Касса станции открылась в половине девятого. На смазке стоял Володька. Он тоже принимал в лапу, но машину обрабатывал старательно, и к 11 часам я был свободен. День так и не разгулялся. Небо было серым и низким, и на нем ярко выделялась зелень городских деревьев. Как всегда перед окладным дождем, над газонами остервенело и молча сновали стрижи. И я подумал о ребятах с гитарами. Уехали они или нет? Если у них есть пара палаток, то бояться дождя нечего. Только костер надо разводить под густой елкой, но об этом надо знать. Как и обо всем, что ты собираешься делать. Их как будто было человек 7 или 8, с 4 рюкзаками и 3 гитарами. Рюкзаки и гитары, пожалуй, влезут в багажник, а их самих я смогу вывести за 2 раза. Мне только не надо спешить. И день закончится вполне занято и хорошо. вполне. Но парней на набережной не было. Тогда пошел спорый, отвесно-тихий дождь. Звукариха такой называет огуречным. Он подряжается не на день и не на два, и огурцы под ним будто бы вырастают за одну ночь. Хорошо бы знать, израсходовала она те мои дрожжи или нет. Наверное, еще нет, но привезти ей все равно что-нибудь надо. Хотя бы ту вчерашнюю банку маринованных слив и вторую бутылку шампанского. Она когда-нибудь пробовала шампанское? Наверное, нет. Ну вот, и пусть попробует. А я напьюсь самогонки и вернусь только в понедельник, к вечеру. Я бы все проделал так, как решил, если бы не встретил Лозинскую. Она, как мне показалось, бесцельно и неприкаянно шла куда-то вдоль набережной. На ней был не по росту длинный, странно-серебристый плащ с островерхим капюшоном. И за мглистой сеткой дождя плащ этот делал ее похожей на монашка или попика в ряске. Когда мы поравнялись, она вскользь и невидяще посмотрела на Росинанта и прошла вперед. Я тоже поехал дальше, но в зеркало видел, как она внезапно остановилась и оглянулась, откинув с головы капюшон. Может, ей и не следовало это делать, откидывать капюшоны и стоять непокрытой под дождем. Я бы тогда поехал и поехал своей дорогой. И мы, возможно, никогда бы больше не встретились. Но она стояла и стояла, глядя в мою сторону, а дождь лил и лил, и я затормозил и дал задний ход. Все дело было в дожде. Я только поэтому ударом руки поторопился открыть правую переднюю дверку, а Лозинской крикнуть «Садитесь скорей!». Потом, позже, она говорила, что испугалась тогда этого моего окрика, решив, что мне срочно нужна какая-то ее помощь. Она почему-то обежала машину не спереди, а сзади, и на сиденье опустилась, как при толчке, и плащ ее гремел, как железный. «Он не из фольги?» — спросил я после того, как мы поздоровались. «Из фольги? Нет, конечно», — сказала она. «У вас что-нибудь случилось?» «Когда?» — не понял я. «Ну, сегодня». «У вас все в порядке?» Мокрые волосы ее спускались витыми косичками к заушью, отчего лицо казалось продолговатым и совсем детски девчоночьим. Я подумал, что речь идет о моем несуразном костюме. В тот день я нарочно, наполовину в пику, а наполовину в утешение себе, надел старую вылиненную тельняшку, заскорузлую морскую брезентовую куртку, такие же брюки и кирзовые сапоги. Ими, понятно, не шаркнешь, да мне и не хотелось этого. Не трогаясь с места, я с непонятным для себя злорадным удовольствием объяснил, что значит эта моя одежда. У Лозинской было какое-то полуироническое выражение лица. «И кому же вы мстите? Всем нам, маленьким? Или только себе большому?» Это было неожиданно и обидно, и я ничего не ответил, а она вдруг предположила, как гадалка. «У вас, очевидно, нет друзей. Я права?» Я сказал, что права. «Друг, — сказал я, — это тот, с кем тебе свободно и безопасно. Что имеется в виду?» «Бескорыстие в отношениях, — сказал я. «Да... Но вот это ваша неестественность, что ли, непростота, куражность. Я, например, никак не пойму, что заставило вас, извините, нести мне какую-то чепуху о фальшивых рублях, помните? Зачем это вы? От недоверия к людям или от обиды на них? Вы считаете, что поступили доверчиво, кинув мне тогда рубль?» — спросил я. «Нет, это было плохо. Но я ведь не знала». «Я тоже», — сказал я. «Значит, это у вас своеобразное защитное свойство?» «Возможно». «Я ведь безработный неудачник», — сказал я неизвестно зачем, и с таким затаенно взыскующим и горьким чувством, будто во всем этом была виновата она, Ирена Михайловна Лозинская, и больше никто. Она с каким-то веселым блеском в глазах выслушала, как я искал службу, и мне было непонятно, что ее забавляло. «И ни разу не присели, когда вам предлагали?» У нее косили глаза и трепетали крылья ноздрей. «А вы бы присели?» — спросил я. «Не знаю. Наверное, тоже нет. Ну и вы решили, что ни в одном ларьке вам уже не продадут коробку спичек. У вас большая семья?» «Я один», — сказал я. «Совсем?» «Отца с матерью у меня...» «Не надо», — перебила она. «Я уже знаю». «О чем?» — спросил я. «О детприемнике». «А живете вы как?» «То есть я хотела сказать, где?» Я объяснил и заодно рассказал, как впервые повстречал Владыкина, когда клеил лодку. «Ну вот и хорошо, и отлично», — сказала она с внезапной гневной неприязнью неизвестно к кому. «Вы в самом деле были на Кубе?» «Не только там», — сказал я. «Ну вот, видите, и хорошо, и отлично. Чего же вы потерялись? Возлагали розовые надежды на повесть, да?» Я промолчал и закурил. «Понятно», — сказала она себе. «А почему мы стоим здесь?» Дождь лил, и не было надежды, что он когда-нибудь прекратится. Тротуары были пустынны. Мне не хотелось сразу, теперь же, ехать на улицу Софьи Перовской. Мне непременно нужно было еще что-нибудь рассказать о себе, этой чужой маленькой женщине в большом нелепом плаще. Я тихонько двинулся вдоль набережной, и когда включил дворники, то заметил, что Лозинской не нужно, чтобы смотровое стекло было прозрачным. «Вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь увидел?» — спросил тогда я совершенно зря и, конечно же, невоспитанно. Она сухо ответила, что это ни для кого не важно, и я извинился. «Только ради Бога, не переходите на свой прежний бравадный тон», — серьезно сказала она. «Он вам совсем не идет». «Как вам этот серебряный плащ?» — сказал я тоже серьезно. «Правда, я в нем как поп», — обрадовалась она чему-то. «Вылитый», — сказал я, а она засмеялась, но без доброты и веселости. Сквозь смутное потечное стекло мне было плохо видно, поэтому я ехал медленно, прижимаясь к тротуару и никуда не сворачивая. Набережная, в конце концов, выводила за город, где я мог, наверное, включить дворники. «Кто были ваши родители?» За два приема и почему-то полушепотом спросила вдруг Лозинская, не глядя на меня. «Мать — врач, а отец — военный», — ответил я. Росинант тогда подпрыгнул. Я нечаянно выжал до конца педаль газа, и Лозинская, охнув, откинулась на спинку сиденья. «Их уже нет?» «Конечно, черт возьми», — сказал я. Ей не нужно было в ту минуту спрашивать меня об этом, да еще таким участливым голосом. Мы уже выбрались за город, и я включил дворники и сбавил скорость. Лозинская сидела в прежней позе, и глаза ее были крепко зажмурены. И в их уголках я различил разбег наметившихся морщинок. Я попросил прощения за нечаянную резкость своего ответа и попытал, знает ли она, как поступают взрослые сироты, когда их неожиданно приветит посторонний человек. Она сказала, что знает. «Как же?» «Они тогда почему-то плачут», — прошептала она и заплакала. Сразу же, следом за сказанным, заплакала некрасиво, напряженно, с затяжными и задушенными рыданиями. Я подрулил к обочине дороги и заглушил мотор. Мне еще не приводилось утешать рыдающих женщин, и я не знал, что в таких случаях полагается говорить и делать. По ее лицу на плащ веско скатывались большие, голубого свечения слезы, и несколько штук я снял щепоткой пальцев прямо с ресниц, а потом взял и поцеловал ее в лоб. Тоже издали и молча. Это помогло ей неожиданно и мгновенно. Она отшатнулась к дверце и взглянула на меня изумленно и гневно, и глаза у нее были настойно темные и тревожные. «Почему вы остановились?» Я завел машину и поехал вперед. Дождь по-прежнему лил отвесно, и теплый асфальт дороги курился белым курчавым паром. Наверное, это привлекало на дорогу жаб, и приходилось следить за ними и ехать зигзагами. Я понимал, что мне надо сказать что-нибудь в свое оправдание, но ничего не приходило на ум. С этим моим утешным поцелуем получилось, конечно, дико, но и она тоже хороша. Разревелась ни с того ни с сего, как девчонка, которую укусила оса. Наверное, немного истеричка. Это я подумал о Лозинской под летучие чувства неосознанного сожаления о самом себе. И в ту же минуту она издали и смущенно извинилась за свою блажь. Она так и сказала: «Блажь». «Вам не надо было спрашивать у меня про взрослых сирот, только и всего, понимаете?» «Господи, да черт с ними!» — сказал я с надеждой неизвестно на что. «Мы больше никогда не будем говорить о них, хорошо?» Она насильственно улыбнулась и напомнила, что пора возвращаться. Я развернулся и больше не стал объезжать встречавшихся по дороге жаб. Дождь все лил и лил, и мы ехали молча. При въезде в город я незаметно выключил дворники, и она быстро взглянула на меня и сказала: «Нет-нет, вот здесь, пожалуйста, остановитесь и слушайте сюда». «Сюда» она произнесла подчеркнуто, как учительница перваков. Я остановился и закурил. «Что вы кончали?» — я сказал. «В Лит-институт принимают ведь с готовыми и самостоятельными работами». «Я писал и даже печатал стишки», — признался я, и после этого выяснилось, что в издательстве есть свободная должность младшего редактора, оклад около сотни. «Принять меня обязаны, потому что я молодой специалист». «Да-да, важен диплом». «Его надо принести вместе с заявлением в понедельник. Хотя нет, это не хороший день, лучше во вторник, часам к 12. Когда предложат стул, надо будет сесть, обязательно. Понимаю ли я? И хорошо, что куда летят альбатросы, не отосланы еще в журнал. В повести надо кое-что почистить, там встречаются сопли-вопли». «Между прочим, это в Лит-институте рекомендуют переплетать рукописи и наклеивать на них буквы из огонька». Ей захотелось выйти из машины тут же, почти за городом. «Вы же промокнете», — предостерег я, но она потеребила полу своего плаща и сказала, что он ведь из фольги. «Ну, до свидания», — сказал я. «Большое вам спасибо». «За что?» «За меня», — сказал я. Она накинула капюшон на голову, и в глубине его глаза ее стали еще настойнее. К звукорихе я не поехал. Моим рабочим местом в издательстве оказался тот самый третий барьерный стол в комнатенке рядом с туалетной. На нем грудился выленивший бумажный хлам, пахнущий сухим древесным тленом, и я высвободил там небольшое квадратное пространство, куда положил свою металлическую шариковую ручку и сигареты. Мне никто не сказал, что я должен делать, а Вера Ивановна и Лозинская почему-то были хмуро насторожены и молчаливы. Они сразу же вникли в рукописи, а я присел за свой стол и выкурил сперва одну сигарету, потом вторую, затем третью. Я сидел, вертел свою многоцветную японскую ручку, курил и думал, что мне тут в этой комнате не прижиться. Да и вообще, ну какой из меня к черту редактор? Зря я послушался эту женщину. И чего это она ожесточилась? Сидит как... Я закурил новую сигарету, и в это время Вера Ивановна встала из-за стола и вышла из комнаты, крепко прихлопнув дверь. «Не обращайте внимания», — тихо и сдержанно сказала Лозинская, не отрывая глаз от рукописи. «Это только сначала, а потом у вас все наладится». «У нас?» — спросил я. «Да, с Верой Ивановной. Ей не верится, что вы поступили сюда помимо меня, понимаете? И не сидите такой букой. Возьмите и расскажите ей что-нибудь занятное». «Ей?» — опять спросил я. «Ну не мне же, Господи!» — сказала она. «А кроме того...» «Кроме того, позвольте вам заметить, что в присутствии женщин курит только с их разрешения. Верены авторы, между прочим, знают это хорошо». «А ваши?» — глупо спросил я. «Я ведь сама курю», — сказала она. Я спрятал в карман сигареты и уложил на прежнее место стола выгоревшие бумаги. За окном был смиренный серый день. В такую погоду в Атлантике жируют поверху акулы, а сельти сайра, которых мы ловили, уходят в глубину. Как выдуманный собой же многодневный радостный праздник, как какая-то складная и захватывающая дух сказка из детства, представилась мне моя матросская работа на траулере. И я удивился, что никогда до этого дня не вспомнил о ней с такой острой тоской и благодарностью. Я решил не объясняться с директором издательства и просто уйти, будто и не появлялся тут, тем более что никаких документов в подлиннике я ему не сдавал. Все это пришло ко мне в одну какую-то дикую секунду, и я еще раз оправил на столе чужие бумаги и поднялся на ноги. «Не будьте мальчишкой, Киржун. Это ведь, в конце концов, просто недостойно». Меня тогда радостно и как-то обнадеживающе поразили эти слова Лозинской. Как она могла разгадать мой замысел с уходом? Она сидела, глядя в рукопись, и крепкий выпуклый лоб ее пересекала прядь темных, глинцевитых волос. Потом, месяца через три, она уверяла, что будто бы отгадала то мое намерение, с которым я, сумасшедшая, подошел к ней из-за стола. «Ты хотел насильно поцеловать меня на прощание, и, конечно же, получил бы пощечину. Но я не уверен, что действительно намеревался поцеловать ее тогда, да еще насильно. Нет. Я только хотел проститься, а как? Только ли на словах или за руку? Осталось неизвестным, потому что этому помешал Владыкин. Он вошел в комнату, когда я был уже у стола Лозинской, отшатнувшийся к окну вместе со стулом. Мне подумалось, что вошла Вера Ивановна, и, не оглядываясь, я протянул Лозинской свою японскую ручку. «Пожалуйста, в ней полный спектр», — сказал я, — «и пишет замечательно». Она поблагодарила и рывком взяла у меня ручку. Владыкин в это время поздоровался с нами, и я обернулся и поспешно подал ему руку. Он слабо и коротко пожал ее и поглядел на меня с опасливым недоумением. «Вот это, товарищ Киржун, надо отредактировать и вернуть», — сказал он, передав мне жиденькую рукопись, напечатанную на плотных листах меловой бумаги. — Устроились? — Да-да, благодарю вас, — с полупоклоном сказал я. Он кивнул, оправил на рукавнике и пошел к дверям, а я опять невольно и машинально поклонился ему в спину. Мне надо было немного посидеть и отдохнуть. Сердце у меня билось тревожно. Что он вам дал? Не сразу и тоже устала, как мне показалось, спросила Лозинская. Рассказ какого-то Аркадия Хохолкова, сказал я. Полет на Луну? Не трогайте в нем ничего. Он уже иллюстрирован, набран и сверстан. Прочтите это дня за два, а на третий верните Вениамину Григорьевичу. Скажите ему, что рассказ вам очень понравился, понимаете? И заберите скорее свою дурацкую ручку. Тогда как раз пришла Вера Ивановна с кульком леденцов и молча уселась за свой стол. Рассказ «Полет на Луну» начинался с того, как отец дошкольницы Наташи Украинки, космонавт Гнатюк, полетел на Луну и в назначенный срок не вернулся на Землю. К спасательному полету на Луну готовился старый летчик-космонавт профессор Бобров. Друзья девочки, русский мальчик Петя и негритенок Том решили отправить с ним щенка Тобика на розыске Наташиного отца, но потом передумали, будет лучше, если полетит Петя. Они притащили на ракетодром большой ящик, вежливо поздоровались со стариком-сторожем, который сидел в своей проходной будке и пил чай, и сказали ему, что этот их ящик надо срочно отправить на Луну. Сторож согласился, но полюбопытствовал, что в нем такое. Ребята сказали продовольствие, и сторож распорядился заносить груз. Едва они успели запихнуть в ракету тяжелый ящик, как раздалась команда к старту. Яркая огненная вспышка озарила небо. Стоя в толпе, ребята видели, как ракета с ревом взметнулась вверх. Через секунду она исчезла в звездном небе. Ребята облегченно вздохнули. «Порядок! Теперь Наташин папа будет спасен!» Ракета была далеко от земли, когда сидевший в ней профессор беспокойно оглянулся по сторонам. «В кабине посторонний шум», — озабоченно сказал он, — «и кажется, из этого ящика. Надо проверить». Профессор обомлел. В ящике сидел Петя. «Позвольте, как вы сюда попали?» Мальчик смущенно оправдывался. «Извините, профессор, что вот так. Я обещал ребятам разыскать Наташиного папу. Ой-ой, держите меня!» Закричал Петя, кувыркаясь в воздухе и перелетая из одного угла кабины в другой. «Не волнуйтесь!» Профессор засмеялся. «Все идет как надо. Скоро будем на Луне». «Но я же не могу ходить по полу. Ой-ой!» «Это невесомость, мой дорогой космонавт. Вам надо бы знать». Ракета плавно опустилась на дно лунного кратера. И в тот же миг во все стороны полетели радиосигналы. «Р-1, Р-1, я Р-2». «Прибыл на ваши розыски. Отвечайте, перехожу на прием». Ракета Р-1 молчала, и космонавты вышли на поиски. Профессор едва поспевал за Петей. «Осторожно, молодой человек, вы слишком увлеклись спортом. Мы еще не нашли пропавшей ракеты». «Тут хорошо прыгается», — восхищался Петя, одним махом взлетая на высокую скалу. «Еще бы! Здесь, на Луне, все весит в 6 раз меньше!» — заметил профессор. Вдруг дальние скалы покрылись огненными вспышками. «Метеориты! Скорей под скалу!» — закричал профессор, увлекая Петю за собой. Каменный дождь обрушился на лунную поверхность. Неожиданно профессор споткнулся и упал. «Профессор, что с вами?» — испугался Петя. — Нога! Кажется, я повредил ногу! — простонал ученый. — Я понесу вас! — предложил Петя. — Держитесь крепче! Вот так! Ведь на Луне все весит в 6 раз меньше! — Спасибо, мальчик! Только мы не успеем, уже темнеет! — Я вижу огонек нашей ракеты! — бодро воскликнул мальчик и быстро побежал по скалам с профессором на закорках. Но Петя ошибся. Это была вовсе не их ракета. Петя постучал по стальной обшивке ракеты, и из люка выглянул незнакомый человек. Петя сначала удивился, но потом узнал отца Наташи. «Как хорошо, что я вас нашел!» — обрадовался мальчик. «Помогите, пожалуйста, профессор ранен!» «Нет-нет!» — замахал руками профессор. «Мне уже лучше!» «Товарищ Бобров!» — по всем правилам доложил космонавт. «Наша ракета ликвидировала повреждения и готова к полету!» «Отлично! Все возвращаемся на Землю!» Сколько людей собралось на Красной площади? Героев засыпали цветами. Наташа, сияя от счастья, кинулась к отцу. «Папа! Папа! Я знала, что Петя тебя найдет! Обещал и нашел!» На этом рассказ кончался. Я прочел его четырежды. А вдруг чего-нибудь не понял? И, наверное, от той пристальности, с которой вглядывался в строчки, у меня заболел затылок. Мне было впору закурить и поделиться с Лозинской впечатлением о рассказе, и я украдкой взглянул на нее, отгородившись от Веры Ивановны локтем. Лозинская сидела в косой неудобной позе, почти полуотвернувшись ко мне спиной, и сосредоточенно отчеркивала что-то в рукописи толстым цветным карандашом. Я подождал и посмотрел на нее снова, потом еще и еще. Тогда она выронила карандаш, прикрыла лицо ладонями и пожаловалась Вере Ванне на головную боль. «Просто нет спасения», — сказала она. «Я, наверное, пойду домой». Она отняла ладони от глаз, и я увидел в них откровенный, насильно задушенный смех. Я для нее пожал плечом, а для Веры Ивановны щелкнул по рассказу пальцем. Так ведь можно, например, сгонять и муху, поскольку им теперь везде раздолье. Когда Лозинская ушла, у нас в комнате наступила глухая, емкая тишина, какая бывает только в потемках какого-нибудь нежилого чулана. Внезапное ощущение пустоты неизменно связано с неподвластной человеку летучей грустью о какой-то безотчетной утрате. Сердце тогда начинает тосковать и сожалеть о чем-то, без вашего спроса и чувствовать себя сиротой. По крайней мере, именно это испытал тогда я. Вера Ивановна с обиженным видом вкусно сосала леденцы, не отрываясь от рукописи и не переворачивая страниц. Мне было непонятно, почему ей не следует знать, что я устроился в издательство по совету Ирены Михайловны. Из какой-то стати я должен развлекать ее какими-то занятными историями. Пошла она ко всем чертям. Курить же можно, в конце концов, и в коридоре.